Часть вторая. Грейс. Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в головах у Олаферна, она сняла с него меч его и, приблизившись к постели, схватила волосы головы его и сказала: «Господи, Боже Израиля, укрепи меня в этот день!» И изо всей силы дважды ударила по шее Олаферна и сняла с него голову. Книга Иудифи, глава 13, стихи с 6 по 8. «Когда меня выпустят на свободу, я попросту перейду из одной тюрьмы в другую». Оскар Уайльд. «De profundis». Тюремная исповедь. Глава 1. Картинка пульсировала, дрожала, сужалась до прорези для глаз венецианской маски, и все, что было за ней, казалось каким-то особенно чужим и далеким. Головы склонились над телом. Свет флуоресцентных ламп. Колесики скрежещут по натертому полу. Все линии сходятся к двойным дверям с круглыми окошками, дверям в белую бесконечность. Одна палата, другая, капельницы, иглы, белые силуэты, золоченые кудряшки, парик английского юриста. Он не перенесет еще одного суда. Лучше сразу казнь. Он просил, молил, кричал, оставить все как есть. «Хочу умереть! Хочу умереть! Хочу умереть!» Часы горячечного ада и недели дезинтоксикационной терапии перетекли в будничную черную пелену, мрачную раздражительность, депрессивную отрешенность с примесью четкости восприятия. Он не станет студентом, не поедет в имперский колледж изучать экономику и стратегии бизнеса. Точно не в этом году, как хотел Джейсон. Он убьет его. И он будет мертв, как и все. И это неплохо. Оно и к лучшему. Все умрут. Но миру нет до этого никакого дела. Медсестры, старые, сварливые вороны, помоложе дружелюбные, как попугаи, будут ворчать и щебетать, мельтешить и протыкать иглами, скрипя туфлями по начищенному полу. Ведущие по телевизору улыбаться белоснежными улыбками. Журналисты выклянчивать интервью и подбирать бредовые заголовки для очередной первой полосы. Люди — дышать, есть, пить, говорить, размножаться. И только Майкл и остальные пациенты знают правду. Никому не спастись. Здесь, в плиточных коридорах, с синелюминесцентным светом, этого уже никогда не забыть, не заштопать, не закрасить. Всю тошнотворную бессмысленность, трагическую безысходность и удушливый тлен. Всю кровь, гниль и дерьмо. В прежней клинике... «Да это же грёбаный курорт», — сказала бы Шелли. Майкл жил в отдельной палате. Ходил на массаж, делал зарядку и принимал таблетки, заботливо поданные на блюдечке, надрессированной медсестрой. На этот раз отец поскупился. Казённая больница. Каша на воде, скрипучие матрасы, блевота, крики и застегнутая на все пуговицы главврач. Джейсон превратил его жизнь в еще больший ад, доставив на круг пониже. Майкл был уверен, персоналу платили за слежку. Он не доверял никому. Не было ни дня, когда он не думал бы связать веревку из простыни и наволочки или засунуть ложку обратной стороной в ухо до самого мозга, до того вязкого сплава, что еще остался. Или во время прогулки, только по подобию сада, в присутствии медсестер и санитаров, со всей дури разогнаться и удариться лбом о ствол дерева или сломать стул в общей комнате, расколотить на кусочки и воткнуть одну из ножек прямо в сердце, как в фильмах про вампиров. Кэти. Как он мог так с ней поступить? Огонь поглощал все, что было ей ненавистно. Бабочки висели на стенах за стеклами. Она тоже была бабочкой. Такой же прекрасной и легкой, маленькой и трепетной. Она все еще летала. Ее крылышки шевелились, рассекая сентябрьский воздух, хоть и без прежней охоты. Майкл сидел за мольбертом, а Эд — молчаливой тенью у него за спиной. Сколько он так сидел? 20 минут? 40? Час? В ленивой густой полудреме Майкл водил облезшей кистью по полотну. Перед ним и другими пациентами стояла тарелка с помятыми муляжами яблок, задрапированная тканью. Пытаются быть настоящими, но внутри пусто. Красные яблоки, но он видел их истинный цвет. Графитовый, что проникал в горло, легкие, давил, душил, отравлял, проносился по позвоночнику этим извечным страхом — остаться навеки одному в недружелюбном, гнилом мире. Он должен это делать, рисовать среди психов-дилетантов эти чертовы пластиковые яблоки. По словам художника-волонтера, мужчины средних лет в потрепанном пиджаке, арт-терапия призвана восстановить гармонию искалеченной души. Про искалеченную он ничего не говорил, но Майкл додумал. Это звучало между строк. Однако в нем терапия порождала лишь гнев. Руки все так же тряслись, а глаза болели от света. Получалось месиво. Получалось то, что было у него внутри. «Тот детектив хотел увидеться с тобой», — сказал, наконец, Эд. «Все никак не успокоится. Отец просто вне себя от злости». Майклу не позволяли покидать территорию больницы, а в ее стенах пользоваться телефоном и интернетом. Эд превратился в единственный стабильный источник связи с внешним миром. Эд и газеты, но в них о Мэри Крейн писали все реже. Дело ее исчезновения меркло, выцветало, желтело, как книжные страницы на солнце. Ничем не примечательная девочка, на личике выделялись лишь глаза, вечно затянутые влажной пеленой, словно она вот-вот расплачется. И пусть Майкл никому об этом не сказал бы, где-то подспудно он всегда понимал, что так оно и будет. Мэри умрет очень молодой, едва выйдя из детского возраста. Тощая фигурка, до прозрачности бледная, глаза чистый ручей — все как у Грейс. Но она была не Грейс. Слишком мягкая для этого мира. Нежная, чтобы жить как кролик без шерсти, которого вывели в лаборатории под стеклом, а когда выпустили, тот и умер от испуга. «Генри? Кажется, он беспокоится о тебе. Он вроде неплохой человек. Ему просто нужны ответы о Мэри. Никто не беспокоится обо мне». С тех пор, как он попал на реабилитацию, прошло 3 дерганные, потные, до одури похожие друг на друга недели. Его никто не навестил, кроме отцовских адвокатов, которые с серьезными минами выдавали ему визитки и с профессиональной отстраненностью приказывали держать рот на замке. Эд изворачивался как мог, тщетно подслащивая пилюлю. Круг посетителей строго ограничен для вновь прибывших пациентов. «Им необходимы покой и тишина, чтобы восстановиться», — говорил он. «Думаешь, она мертва?» — спросил Эд. «Стайн говорит, что да. Я склонен ему верить». «Почему?» «Он заноза в заднице. Я боюсь его, но, похоже, он понимает, что делает. Ты говорил с ним?» Майкл повернулся с кисточкой в руке. Красная капля упала на пол и теперь медленно застывала, подобно крови. Он успел уловить недоуменный взгляд девицы, сидевшей рядом, янтарные глаза в желто-зеленую крапинку. Что уставилось? «Только в присутствии адвоката. Он думает, что это сделал я? Не знаю. Он неохотно делится подробностями». «Значит, не сказал». Он все еще никому не сказал про зажигалку. Но почему? Стайн его ненавидел. Или все же нет? «Я думал, всевидящий Эдмунд все знает. Как бы там ни было, здесь он тебя не достанет». И это была одна из немногих причин, почему Майкл не пытался сбежать и покорно выполнял предписания врачей. Больница, подобно невидимой, но совершенно осязаемой границе, защищала его от Стайна, от всего внешнего мира, который теперь казался еще более чужим, далеким и враждебным. «Ты тоже считаешь, что это я виноват?» «Майкл, нет, говори. Я ведь псих. Никто не считается с моими чувствами». «Здесь все только и делают, что считаются с твоими чувствами». «Чушь! Тут лишь пичкают таблетками и говорят, как с умалишенным». «Может, чтобы это прекратилось, нужно перестать вести себя, как один из них?» У Эда были глаза матери, глаза Кэтрин и Кэти. У всех, кого Майкл любил, были глаза, отличные от его. Ему было лет 8, когда он попытался их выколоть. Эдмунд уехал в Лидс-Холл, никто не мог помешать. Он обдумывал план днями и часами, представляя, как возьмет маленький ножик или, на худой конец, фруктовую вилку и лишит себя глаз отца. Карие глаза, что рыжели на свету, которым пели оды мамины псевдоподруги. Он ненавидел эти глаза. Ненавидел видеть их в отражении. И вот он прокрался на кухню, взял из подставки самый тонкий нож, оттянул нижнее веко. Все нужно сделать быстро. Не спасовать, не струсить, не растягивать боль. «Что ты делаешь?» Ее звонкий голосок раздался в проходе кухни. Он сунул нож в подставку и взял сестренку на руки. Она всегда была такой крошечной, такой хрупкой, как коллекционная куколка. «Играю в игру. «Какую игру? Я тоже хочу играть в игру». Он не придумал, не хотел ей лгать, и поэтому просто клюнул ее в щеку, а потом во вторую. А потом в висок, а потом в лоб. Она захихикала. «Вот такая вот игра. Мне нравится». Она погладила его по щеке, он поцеловал ее в кончик носа. «Почему ты не спишь?» — спросил он. На стене была тень. «Тень?» «Большая, прибольшая». Она развела ручонки, показывая, насколько большой-пребольшой была тень. Майкл невольно усмехнулся. «Что она хотела?» «Не знаю. Ты должен посмотреть». «Пошли посмотрим». «Повзрослей, наконец», — продолжал Эд, возвращая его в реальность. «Оскорблять персонал — невзрослое поведение. Бросаться в других пациентов едой тоже». «Она первая начала». «Если хочешь, вымещай свою злобу на мне. Я не поддамся на твои провокации». Майкл оставил кисточку на полке мольберта, вытер руки, хотя они были чистыми, и вышел из общей комнаты. Эд тенью последовал за ним. «Сколько еще я пробуду здесь?» Он боялся услышать ответ, но ему нужно было знать. Ради нее, ради Кэти. «Сколько потребуется, пока ты не признаешь, что у тебя трудности». «Так вот как это называется!» «Это называется перейти границу. Тебя нашли полумертвым в ванне. Ты бился в конвульсиях и едва не захлебнулся в собственной рвоте». События того дня стояли перед глазами бело-сизым пятном. Все померкло, как только Грейс Литц ступила за порог его спальни, и он был благодарен за это. «После похорон Фреда я себя вообще не контролировал. Я видел десятки людей, говорил с ними, трахал их. Но я не помню их лиц. Я даже не знаю их имен. Я признаю, что у меня трудности. Я, блядь, в полной заднице». «Признать проблему и решить ее — не одно и то же. Думаешь, тебя слегка отпустило, и все? Невозможно за неделю подавить последствия всего, что ты творил месяцами и годами. Терапия займет время, и ты пройдешь ее. Отец не позволит вернуться, если сбежишь». «Что бы ни случилось, он продолжит носить свои костюмы тройки и играть роль человека, которым не является. У него своя роль, у тебя своя». «Непутевого сына?» «Тебе стоит быть хоть немного благодарным». «За то, что я гнию в этой кафельной дыре?» «Что поделать, если ты не ценишь хорошего отношения? Не понимаешь, как даются большие деньги». «Зато ты, похоже, отлично в этом разбираешься. Продался за бумажки». «Тебе и впрямь нужен урок». «А знаешь что? Ему не пришлось бы тратить ни фунта, если бы он для разнообразия сыграл роль хорошего отца. Сколько он им платит? Чем меня накачивают? Я своих чертовых мыслей не слышу. У меня ломит все тело. Я почти не сплю. Да и что ты называешь лечением? Рисование пластиковых яблок, а? Общие собрания в стиле «Я Майкл, я наркоман, я признаю свое бессилие перед зависимостью». «Чего ты от меня хочешь? Сам же знаешь. Выйдешь сейчас, и все повторится снова. Сбежишь, и всем нам не поздоровится. Просто пообещай мне. Пообещай, что позаботишься о Кэти, пока я здесь». «Ты никогда о ней не заботился». «Заботился? С тех пор, как ты ушел, я только и делал, что заботился о ней. Черт возьми, не притворяйся, будто не знаешь, что он такое. Ты хоть представляешь, что я пережил за последние недели? Я был в аду. Я разваливался на части сотни, миллионы раз. Я хотел...» Голос у него сорвался. «Я хотел смерти». «И где же та часть, где отец заставляет тебя слетать с катушек и все это творить? Ты предал Кэти». У Майкла под ногами точно земля разверзлась. Твердыня обратилась в зыбучие пески. «Заткнись!» «Я просил тебя лишь об одном. Всего об одном». «Заткнись! Закрой нахуй пасть!» Он ринулся на Эда, едва не повалив на пол, но тот увернулся, и Майкл со всей дури ударился костяшками о стену. Кричал и брыкался, как обезумевший зверь, пока санитары тащили его по безликому коридору в изолятор. Помимо лекарств, единственный способ контролировать общую атмосферу в больнице и уровень спокойствия пациентов. Никаких четких критериев для попадания в него не существовало, но они витали в воздухе, висели холодным оружием над головой, и если уж ты кидаешься на кого-то с кулаками, то каждому свое, каждому по заслугам. Перевод с латыни. Я тебя ненавижу. Я тебя, сука, ненавижу. Рояль. Существуют такие семьи, которые у здравых людей вызывают искренний ужас и заставляют теряться в догадках, как все это, управляемое нечеловеческой жестокостью и подчиненное безумному порядку, держится на плаву годами и даже веками. Но обычно их вопросы остаются без ответов, а эти семьи продолжают себе плыть. Филипп Литц сидел у камина в сизом свете гостиной и смотрел в окно на заснеженное однообразие пейзажа. Ему нравилось, когда все покрывал толстый слой снега, очень кстати для охоты. В Литцхаусе царил больничный покой, но не в душе у Филиппа. Как и всегда, в тишине он обращался к воспоминаниям о нелегких временах афганской войны, когда он, минув годы обучения на факультете педагогики, обязательный пункт для любого лица, претендующего на руководство Литцхоллом, а потом медицинскую школу и военную подготовку, присоединился к медицинскому корпусу Королевской армии и был направлен в Афганистан, в эпицентр ада. В первую же неделю на заставе случился подрыв. Было много пострадавших. Надев бронежилет и каску, стандартная экипировка как для военных, так и для врачей, Филипп вылетел к раненым. На обратном пути он, будучи до глупости смелым, залез в один из ящиков, которые стояли рядом. Взрывчатка. Один точный выстрел врага, и этот день стал бы для него последним. В тот миг он в очередной раз осознал, насколько хрупка жизнь и что здесь не место излишнему геройству, восхваляемому в газетах у него на родине. На войне все мирские стремления рассыпались в прах. Все, казавшееся ранее важным, более не имело смысла. Стойкость и приобретённые знания — вот что имело. Военный врач может столкнуться с различными видами ранений разом — осколочными, тупыми предметами, пулевыми и минными. Некоторые пострадавшие кричали и плакали, другие мучительно стонали. Стойкость духа и умение делать сложный, но необходимый выбор становились жизнеполагающими. Помочь человеку с тяжелыми травмами, мучающимися в агонии, или легкораненному. Оставить конечности и дать умереть, или отнять и позволить жить. Оставить одного позади, чтобы спасти десяток. Военный врач — это не только глубокие знания в военно-полевой хирургии и хорошо развитая мелкая моторика. Прежде всего, это умение выбирать. Выбирать быстро. Выбирать одну жизнь вместо другой. Афганистан научил Филиппа видеть мир без прикрас, таким, какой он есть. Розовые очки разбились стеклами внутрь, он пылал в огне, и лишь в молитвах Филипп нашел покой для разорванной в клочья души и, залезав раны, оценил пережитый опыт и страдания, через которые, как он верил, Господь проводит всех, но успешно лучших. Он хотел, чтобы дети пошли по его стопам, увидели мир в настоящем цвете и научились противостоять ему. Он приучал их к выносливости с рождения, и так как жена Филиппа умерла в родах, перечить этому беспощадному порядку никто не смел. К младенцам не подходили, когда они плакали. Их редко брали на руки, их игры и детские забавы были подчинены строгому расписанию, как и общение с отцом. Филипп считал, что дисциплина воспитает в них терпение и стойкость, главные качества, которые не раз спасали ему жизнь вдали от дома. В камине трещали дрова. На грани слышимости со второго этажа доносился изящный, но напористый звук. Фред играл на скрипке. Еще не идеально, но очень старательно, прерываясь и начиная заново после каждой ошибки. Место у окна занял монументальный старинный рояль, на котором когда-то играла бабушка, мама, а после и жена Филиппа. Все женщины, которых он любил, делали это с легкостью и мастерством, но не Грейс. Совсем еще кроха, она сидела как взрослая, выпрямившись струной. «Выше руки!» — приказал Филипп. «Не играй локтями!» Она подняла руки, как велел отец, и начала к Элизе заново. Каждый раз выходила сквернее, чем в предыдущей. Филипп подошел к дочери и навис над ней темной тучей. Лоб прорезала полоса, в светлых глазах застыло праведное непонимание. В отличие от брата, Грейс выдавала результат только под давлением. «Не останавливайся. Я не объявлял перерыва». Она забыла ноты. Он сел рядом, приказал играть, но тут же оборвал. «Неправильно. Неправильно. Неправильно». Он поднял руку, и Грейс положила вспотевшие, дрожащие ладошки на колени. «Основные качества теории выживания». Теория выживания — главное детище Филиппа Литца, которое он создал, побывав на войне, отнимая у живых руки и ноги, видя тела без голов и внутренностей. Он обучал детей согласно этой теории с рождения и облёк ее в слова, как только близнецы научились говорить. Эффект обучения в раннем возрасте подобен гравировке по камню, и он собирался выгравировать свою теорию на детях. Хасан Аль-Басри, ранее исламский проповедник и богослов. «Выносливость, разумность, хладнокровие, созидательность, решительность», — заучно произнесла Грейс. «Что мы сейчас развиваем?» «Созидательность», — тут же ответила она и, подумав, добавила. «И выносливость». Филипп кивнул, не сводя взгляда с дочери. Созидательности в ней было меньше, чем в брате, зато выносливости не занимать. Она могла сидеть за роялем часами, при этом хладнокровие ей тоже пока не поддавалось. Филипп читал весь спектр эмоций и чувств на ее раскрасневшемся личике. Злость, недовольство, скуку, усталость. Но он заставлял ее играть, и она играла. «Знаешь, зачем нужна созидательность?» Грейс не ответила, и Филипп продолжил. «Это не очевидно, ибо такое качество, как созидательность, не кажется настолько же важным, как остальные. Однако...» Он помолчал, задумавшись, и сказал. «Окопное творчество». Грейс слушала с широко открытыми глазами. «Во времена Первой и Второй мировых войн жизнь солдат состояла из автоматных очередей и ожидания возобновления боевых действий. Они жили в вечной тревоге и напряжении, поэтому использовали любую возможность, чтобы отвлечься от удручающих мыслей, и главной из этих возможностей было творчество. Иногда примитивное, вроде создания безделушек и предметов быта, иногда произведение искусства. Нечто подобное существовало и в концентрационных лагерях, где узники, несмотря на запреты, рисовали, сочиняли стихотворения и даже устраивали концерты. За это их могли лишить головы и лишали, но те, кто оставался в живых, продолжали испытывать судьбу. Они пытались сбежать от реальности в свой мир, чтобы не потерять рассудок. У тебя тоже должен быть такой мир. Его нужно создать». И чтобы сделать его достаточно прочным, необходимы определенные навыки. Грейс долго молчала, обдумывая сказанное. «Скоро война?» — спросила она. «Жизнь и есть война». За окном недолговечный день давно перетек в сумерки. Запах ужина плыл по дому. Но Грейс с Филиппом остались за роялем. Она путала ноты, пальцы устали и задевали соседние клавиши. «Иди», — сказал, наконец, Филипп с холодной снисходительностью. «Сегодня без ужина». В полночь, когда в доме все окончательно стихло, Филипп выволок Грейс из комнаты и снова заставил играть. На этот раз не вымолвил ни слова, однако каждая ошибка стоила ей удара стеком. Слезы пузырились в уголках глаз, но она держалась. От стенаний и мольбы не было никакого толку. Отец всегда жестоко тренировал ее выдержку. Прошло 2 месяца. Грейс играла к Элизе без единой ошибки. Глава 2. От ее манеры пересекать коридор и даже стоять Майкл чуть не на стенку лез. Салливан. Идеально приглаженная каре, походившая на парик, миндалевидные глаза, окруженные лучиками морщинок, строгие костюмы и старческие туфли с маленьким каблучком, ледяная глыба в человеческом обличье. Майкл ненавидел ее, воспринимал как машину вроде банкомата или тех автоматов, что стоят на углу с газировкой и сладкими батончиками. Но что бы он ни делал, она все равно держала невозмутимое лицо, продолжая набивать карманы деньгами, что давал ей Джейсон. В этом Майкл был уверен. Он так и не понял, сколько ей лет. Ей могло быть 35 с тем же успехом, что и 50. Ее кабинет, попахивающий казенностью, был темным и душным. Грудь Майкла всегда теснила, пока он сидел в скрипучем виниловом кресле. Телефон — громоздкая штука с витым пожелтевшим проводом и квадратными кнопками. Казалось, нажатие на любую вызовет ядерный взрыв на другом конце земного шара. «Как ты себя чувствуешь?» Майкл уже давно не знал, как отвечать на такие вопросы. Он никак себя не чувствовал и ни о чем не думал, скрытый от мира стеной. Что он? Кто он? Что дальше? Кем он станет? Художником? Это в прошлом. Это смыло волной, он же больше ничего не умеет. «Я почти не сплю. Вы говорили, я буду спать. А еще я говорила, что нарушение сна, усталость, раздражительность, боли и ломота в теле — самые частые симптомы в первые месяцы после абстинентного синдрома, поэтому, как правило, они самые тяжелые. Ты здесь, чтобы не оставаться с ними один на один». Она склонилась над бумагами, готовясь что-то записать, но так и не записала. «Ты не спишь совсем или спишь, но урывками?» «Засыпаю под утро». «Что-нибудь снилось сегодня?» Она советовала вести дневник, дотошно записывая каждый шаг, в том числе сны, но он не стал. Боялся, что его выкрадут, и теперь рассказывал ей больше, чем ему хотелось, чтобы не загреметь в изолятор, но все же меньше, чем переживал, пока ворочался в мучительном подобии сна. «Я видел монстров. С их лиц слезала кожа, словно их облили какой-то кислотой. Зубы выпали, а те, что остались, гнили и воняли. Изо рта капала слюна. Они не могли держать рты закрытыми. Глаза кровоточили. У них были тонкие руки и длинные когти, на которых висело мясо. Они кого-то сожрали, разодрали в клочья. Они пытались тебе навредить?» «Нет, мы играли в карты». «В карты? И на что же вы играли?» «Не знаю. Они не сказали мне ни слова, как и я им. Думаю, во сне у нас не было способности говорить». «Значит, они не нападали на тебя?» «Нет». «И не пугали тебя?» «Нет». «Тогда почему ты называешь сон кошмарным?» Я поднял голову и посмотрел на зеркальный потолок. Я был таким же. Майкл солгал, точнее, укрыл часть правды. То был не самый страшный кошмар, ведь от него он не подхватывался, как в припадке, желая поскорее щелкнуть по выключателю. Знакомый силуэт, ровная спина, сила и мощь, четко очерченный профиль, холодный блеск глаз во мраке палаты. Каждый день Майкл плелся в очереди за ассорти из таблеток и выпивал их, не спрашивая, для чего именно они нужны. Больше не спрашивая. «Мы здесь не говорим о лекарствах». После приема становилось лучше, спокойнее и притупленнее. Однако вечером, когда сумерки опускались на лес за окном и комната погружалась в тусклый мрак, действие таблеток отступало. Оставался лишь легкий седативный эффект. Майкл лежал, расставив руки крестом, под дёрганное храпение Ники, местного рецидивиста. «Я так, позагорать», — отшучивался он, объясняя причину своего пребывания в клинике, что означало «хочу сделать паузу, а потом начать все сначала». Майкл мечтал заснуть, отключиться от реальности, спать вечность, пока его душа, мозг и все, что глубже, наконец не излечились бы, не затянулись, как раны. За предыдущие недели он изучил каждый уголок своей комнаты, две кровати, предусмотрительно привинченные к полу, стол, ящики не вынимались, вместо ручек проделаны отверстия для пальцев, шкаф для немногочисленной одежды, без ручек и вешалок, тоже привинченный к полу. Ни занавесок, ни цветов, ни картин, глазу не за что зацепиться. Может, оно и к лучшему. В прошлом в его палате висело что-то невразумительное, геометрический хаос. Он предпочел бы странника над морем тумана Фридриха или среди волн Айвазовского, чтобы, наконец, быть погребенным под ними. Проверки могли нагрянуть в любой миг. В 4.17, в 7, в 9.35, каждый день по-разному. Иначе что это за проверка, если знаешь, когда она произойдет? Но вечерняя проверка перед отбоем была единственной незыблемой, неизменной частью дня. Шорох медсестринских тапочек, скрип дверей, жужжание ламп, а потом звуки резко исчезали. Потолок расплывался перед глазами, в ушах звенело. Храп Ники с соседней койки набирал силу. Подъем в 7, поэтому в 10 все должны быть в кровати, но можно заставить себя лечь, а вот заставить уснуть уже нельзя. Каждый вечер, вот так, лежа в тишине, он молил Грейс Литц прийти к нему хотя бы во сне. И она снилась ему постоянно, точнее, ему снилось все, что было связано с ней, но без нее. Бесконечные коридоры Литц-Холла, увешанные репродукциями со сценами по библейским сюжетам. Сад Литц-Хауса в солнечном мареве, розы с белыми сердцевинами. Первобытная дикость чаще, где Грейс, подобно греческой богине, отдыхает в гордом сладостном одиночестве. Вдруг на грани слышимости зазвучала музыка, простая и незамысловатая, как из шкатулки с балериной. У Кэти тоже такая была. У нее всегда было много игрушек, особенно откровенно девчачьих, пупсов, домиков, чайных столиков. Она предпочитала изучать мир через книги, а кукол терпеть не могла. Но отец продолжал покупать их ей. Дверь со скрипом приоткрылась, и она заполнила комнату силой и властью, которую давно имела над Майклом. Легкие шаги приближались. Он напрягся и притворился спящим. Его веки стали стеной. Пока они будут закрыты, мир его не настигнет. Он спрячется за ними и будет прятаться вечно. Пружины скрипнули, матрас слегка прогнулся. Тонкая рука опустилась ему на грудь, провела по ней. Такое нежное, едва уловимое касание, словно его погладили по сердцу. Майкл не помнил, когда кто-то касался его с такой осторожностью, со страхом ранить. Открыв глаза, он увидел Грейс Литц. В платье, в тон кожи она стала еще бледнее. Во мраке комнаты казалось, что она обнажена. Длинные волосы струились по плечам. Она погладила его по щеке холодной рукой. Она походила на мифическое существо. То ли на лесную нимфу, то ли на русалку. Ламия. Существа, подобные сиренам или нереидам. Выше пояса имеют форму красивой женщины, нижняя же половина — змеиная или паучья. Порочно красивая, невероятно опасная. Она очарует его, и он пойдет за ней на край света и дальше. Она затянет его в пучину, и он не станет сопротивляться. «О, нет, меня не любишь ты настолько, чтобы мой покой нарушить в поздний час». Уильям Шекспир. Сонет 61. Перевод Фраткина. Да, это была не Грейс. Не та Грейс Литц, которой он так отчаянно желал, но в отличие от настоящей, она пришла. Майкл привстал, опершись на локти. Холодное дыхание обжигало. Губы коснулись его щеки, уголка губ. Губ. Легкие, неуловимые поцелуи, но его сердце забилось чаще. Билось в горле. Почти больно. Боль на грани экстаза. Когда Грейс попыталась отстраниться, он привлек ее ближе, перекинул ее ногу через свои бедра, заставив оседлать себя, потянул ее за волосы и впился в ее губы, ощутив сладкий вкус и нежный аромат. Ее волосы пахли лесом. Она пахла лесом. «Мне нравятся твои длинные волосы. Почему ты обрезала их тогда?» — шепнул он ей в шею. «Я любовался тобой еще несколько лет назад. Помнишь, ты сдувала одуванчики?» Как бы он хотел вернуть то время, чтобы подойти к ней в тот же день, сказать, как она прекрасна и что он готов исполнить любой ее приказ, идти и бежать за ней лишь для того, чтобы она позволила ему быть рядом. Грейс схватила его за волосы и силой потянула. Было больно, но он усмехнулся. Несмотря на ее холодность, он догадывался, что в ней это есть — огонь. Языки пламени сжигали его. Она коснулась его лба своим и прошептала. «Я помню». Ее указательный палец водил по его лицу, очерчивал брови, нос, губы, скулы и подбородок. Она изучала его как карту. «Я не знаю, что делать». У него были десятки девушек до Грейс. Девушек, имен которых он не знал и не помнил, но он не боялся сделать с ними что-то не так. С ней он не мог ошибиться. Кто знает, возможно, у них всего одна ночь, а после его ждет смерть от ее рук. Но даже если так, он не стал бы ничего менять, не стал бы убегать. «Скажи мне, что делать?» «Поцелуй меня». Он боялся причинить ей боль или не причинить, спугнуть или не спугнуть, уложил ее на спину, прижался к ее шее и вдохнул запах. Прошелся поцелуями от подбородка и нижней челюсти к уху, оставил долгий, жаждущий поцелуй над пульсирующей точкой на шее. Она больше не была ледяной. Ее кожа горела, живая. Он поцеловал выемку на ее горле, почувствовав, как ускорился пульс. Да, она была жива, трепетала под ним. Ее губы дрогнули под его губами, и она задрожала всем телом, когда он, подняв подол платья, провел рукой по внутренней стороне бедра. Она выдохнула и запрокинула голову. Он лизнул ее шею и вернулся к губам, полностью потерялся и растворился в ней. Если Грейс не убьет его после совместной ночи, то это точно сделает Фред. Он чтил чистоту сестры, считая ее кем-то вроде Девы Марии, воспринимал секс как наказание, проклятие, отнимающее женскую силу и порочащее душу. Ведь только богини-девственницы обладают непостижимым могуществом, присущим их чистой натуре. Богини-девственницы — воплощение женской независимости. В греческой мифологии — Артемида, Афина и Гестия. Для обретения внутренней гармонии и счастья они не нуждаются в близких отношениях и эмоциональных связях. И душу Грейс он мечтал сохранить чистой. Для него она была религией, божеством, и Майкл осквернял ее, но это было то, чего он хотел. Не зло, но слияние. Он не раз представлял, как раздевает ее и лишает девственности, хотя даже не знал, была ли она девственницей. Он жаждал ее под собой и на себе, смотреть в ее прекрасные глаза, когда он впервые войдет в нее, и услышать, как сбивается ее дыхание и вырывается стон. Он расслабился, и она перехватила власть, оттолкнула его, уложила на спину и оседлала. Рука блуждала под футболкой и опустилась к пижамным штанам. Он запрокинул голову, громко выдохнул, сдавленно простонал, но лицо Грейс стало острее, еще бледнее, обратилось в его лицо. Майкл проснулся рывком, не сразу отойдя от бездыханного, будоражащего сна. Храп с придыханием. Капли ожесточенно били по стеклу, отбрасывая тени, струящиеся по потолку и стенам. Он вспотел, покрылся холодной испариной, туго соображал. Все замедлилось, поплыло, словно он навеки застыл в бочке дегтя. Он вытер лицо. Лег. Сердце беспокойно колотилось в горле. «Что же ты со мной делаешь, Грейс Лиц?» Горох. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 39. Процитировала Грейс, и когда отец поднял руку, остановилась и напряглась в ожидании. Это могло означать две вещи. Он хочет, чтобы продолжил Фред, или чтобы она ответила на вопрос. Она ненавидела, когда отец задавал вопросы, редко знала ответы. Цепкая память помогала без труда заучивать философские трактаты и стихи из Библии. Однако, когда дело доходило до понимания заученного, ничего не помогало. Слова плавали на поверхности, как кадр на фотопленке. Умный человек много знает, а разумный понимает то, что он знает. Грейс пока не была разумной. Не понимала она и того, почему ее сверстники читали книги про Джека и Энни, про Гарри, Рона и Гермиону, в то время как она и Фред изучали тексты, не предназначенные ни для детей, ни для большинства взрослых. Герои цикла «Мэри Поуп Осборн. Волшебный дом на дереве», в котором они переносятся в разные места, полные тайн и загадок, и переживают захватывающие приключения. А также герои цикла романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Однако она не задавала вопросов. Молчание — золото. Сохраняя его, она пыталась казаться умнее, чем есть на самом деле. Она хотела, чтобы отец считал ее таковой. Несмотря ни на что, Грейс любила Филиппа скромной, безнадежной, но сильной любовью. Однако отец не позволял ее выпускать и подавлял малейшие проявления. Она бы без раздумий стала бедной, как герои Твена, Лондона и Гринвуда, о которых он читал им, чтобы напоминать о том, какие привилегии они имеют и что таковые достаются очень ограниченному кругу лиц. Она бы променяла собственную душу и предметы роскоши, за которые, по словам отца, убивали и убивают, на крупицу его нежности и ласковый взгляд. 12 глава, 47 стих, — сказал Филипп, в одночасье перескочив с 9 главы. Грейс судорожно вспоминала. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти его. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день», — проговорила она, уставившись через плечо отцу. «Тебе не кажется, что здесь есть противоречие?» Грейс повторила строчки про себя еще раз. Если вначале она силилась понять, то в итоге сдалась, заучивала, не вдаваясь в смысл. Отец заставил бы ее цитировать Евангелие от Иоанна до рассвета, если бы поймал на таком непростительном поступке. Легкомыслие — худший из грехов. Грейс лихорадочно искала ответ, но мысли предательски разбегались, как рыбки в аквариуме. Пришлось на время задержать дыхание, чтобы унять бешеное сердцебиение и спокойным голосом ответить. «Сначала Иисус говорит, что пришел для суда, а потом, что никого не судит». Филипп молчал, позволяя ей продолжить, но Грейс затихла. «Так для чего Иисус пришел на землю? Чтобы судить или чтобы спасти?» Слова роились в голове, но никак не собирались в предложение. Она понимала, что если продолжит усердно думать, это отразится на ее лице, на бровях, сдвинутых переносице, на сморщенном лбу, на поджатых губах, и тогда будет провалено не только испытание на разумность, но и испытание на хладнокровие. Она оставила попытки найти ответ и надела маску непроницаемости, в глубине души надеясь, что отец оценит ее спокойствие. «Он пришел не для того, чтобы судить. Цель его прихода — спасти», — вспорол напряженную тишину, повисшую над всеми грозной тучей, голос Фреда. «Продолжай». «На суд пришел я, в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», — процитировал он. «Иисус говорит, что то, как люди откликаются на его послание, определит, кто слепой, а кто зрячий. Наш ответ на его учение и будет судом». Отец подпер подбородок рукой и задумался. «Грейс, почему разумность — одно из качеств в теории выживания?» — спросил он, пронзив ее взглядом. В свете камина белки его глаз казались красными. «Почему не образованность, интеллигентность или эрудиция? Почему разумность?» «Неважно, сколько ты знаешь, если не понимаешь того, что знаешь». «Верно», — кивнул Филипп. «Знание без понимания значит так же много, как лампа без огня. Понимание — ключ к выживанию. Бездумное заучивание не поможет выжить и не превратит в сверхчеловека, а именно это предстоит вам обоим в ближайшие годы. Я не хочу видеть, как ты сдаешься в попытке сохранить хладнокровие, потому что это не значит, что ты потерпишь меньшее поражение. Поражение — это всегда поражение. У него нет степеней, а лица не созданы для поражений», — сказал он и, посмотрев на сына, добавил. «Горох». «Фред», — умоляюще шепнула Грейс, вцепившись в его рукав. Лицо Филиппа осталось бесстрастным, глухим к немым мольбам, и Фред отправился на кухню, принес глубокую тарелку, полную гороха, часть которого высыпал плотным ковром перед Грейс. «И для себя», — сказал Филипп. Выпрямившись, Фред посмотрел в глаза отца, похожие на его собственные. Но он не молил, никогда не просил пощады. Высыпал остатки гороха перед собой. Отец поднял указательный палец, не отрывая ладонь от подлокотника. Слабый жест, который никто бы не заметил во мраке гостиной, но тренированные, как гончие псы, дети лица распознавали даже изменения в его дыхании. Безвольно они опустились на горох. От боли, пронзившей не только ноги, но и все тело, Грейс охнула. Глаза повлажнели. Испытание на хладнокровие было безнадежно провалено. Она с силой сжала руки в кулаки и уставилась на потрескивающие дрова. Перед глазами все плыло. Темнота, подсвеченная пламенем камина, надвигалась с боков. В попытке унять режущую боль она унеслась мыслями в яркий мир Кэрролла, где пила чай с мартовским зайцем и безумным шляпником и красила белые розы в красные садовниками королевы червей. «Что мы развиваем?» — спросил Филипп. «Выносливость», — одновременно ответили дети. Фред произнес слово холодно и отстраненно, изо рта Грейс оно вылетело на выдохе. «Почему испытание предназначается не только для Грейс?» Этот вопрос был адресован Фреду. «Потому что выносливость — одно из главных качеств в теории выживания. А также...» — продолжил отец. Фред молчал, впервые за долгое время не знал ответа. «Потому что мы семья», — шепнула Грейс. Больнее, чем стоять на горохе, было только осознание, что Фред стоит рядом из-за нее. Он считал себя старше, он и был старше на 12 минут, поэтому убеждал ее, что должен заботиться о ней. Но Грейс с неистовым рвением стремилась уберечь брата от всего на свете. От всего. В том числе от отца. «Продолжай. Лицы — нерушимое целое. Каждая часть целого. Сломался один, ломаются и все остальные. Преуспел один, преуспели и все остальные. Каждый отвечает за других. Это правда. И сегодня я хочу, чтобы вы оба хорошо это усвоили. Нет ничего сильнее кровных уз. В этом жестоком и несправедливом мире у нас нет никого, кроме семьи. Вы друг для друга превыше всего, и вы должны стать союзниками, звеньями одной цепи. Тогда ничто и никто не сможет вас сломить. Даже я». Филипп помолчал и кивнул сам себе. «Фредерик, начни Евангелие от Луки, 23 глава, 25 стих». Фред затих. Не мог вспомнить или не хотел произносить. Грейс понадобились время и нечеловеческие усилия, чтобы сосредоточиться, мысленно пронестись по пожелтевшим страницам Библии. Это были строки, описывающие распятие Христа. «И опустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю», — сказала она. Отец вскинул руку, остановив ее. «Очень хорошо. Однако ты должна дать брату возможность ответить. Одна цепь не означает медвежью услугу. Вы не всегда будете рядом, чтобы помочь друг другу. Фред», — с нажимом произнес он. «И опустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Стрелки часов безбожно медленно двигались по циферблату. Близнецы попеременно цитировали Евангелие, меняясь, когда отец вскидывал руку. Он заставлял их перепрыгивать от одного отрывка к другому, превращая и без того трудную задачу в едва выполнимую. Часы пробили 12 раз. Полночь. Грейс продолжала Евангелие от Луки, на котором отец остановил Фреда полчаса назад. Ее глаза были закрыты, но она все равно сохраняла непривычное хладнокровие. «И когда пришли на место, называемое Лобное», — цитировала Грейс, «там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранник Божий». Послышался глухой звук, словно мешок, набитый картофелем, пнули ногой на землю. Грейс открыла глаза. Фредерик лежал на полу без сознания, умиротворенный, будто бы спящий. Грейс невольно потянулась к брату, но отдернула руку, устремив взгляд на отца. Что-то еле уловимо изменилось в лице Филиппа. Он встал и подошел к ним. «А говорят, что мужчины — сильный пол». Жестом он позволил Грейс встать. Она упала на бок, опершись на ладонь. Когда попыталась подняться на ноги, жжение новой волной покалывания пронзило тело. «Убери горох и можешь отправляться в постель», — сказал отец и мерным шагом покинул гостиную. Грейс пощупала коленки, походившие на кору экзотического дерева, испещренную мелкими выемками. Когда боль немного потускнела, она присела на корточки и склонилась над братом. «Фредди!» Она коснулась его щеки, погладила, потрясла за плечо. Это была ее вина, лишь ее. Сердце сжалось, заныло, как ныло и сжималось каждый раз, когда их разлучали. Это было безумием, совершенным безумием. Никто бы никогда в это не поверил. Но Грейс чувствовала боль брата, даже когда он находился за милей от нее. Она чувствовалась как своя и сильнее. Фред открыл глаза, ставшие в тот миг почти прозрачными, и улыбнулся. Грейс прищурилась, изучив лицо брата так, словно видела впервые. Еще никому не удавалось с такой наглостью и вместе с тем легкостью обманывать отца. «Звенья одной цепи, Грейси. Одной цепи». Глава третья. «Прошу, Генри, будьте с ней мягче», — сказала Агнес и подлила чай в чашке. На ней была белая блузка и темно-кремовая юбка, рыжие волосы струились по плечам, и на умирающем солнце пара выбившихся волосков походила на золотую паутинку. От нее пахло грушей и фрезией. Прекрасная женщина. Такая ранимая и трогательная, пытающаяся держаться со статью и холодностью, которые ей не свойственны. Генри не сводил глаз с ее красивого лица и на долю секунды забыл собственное имя, но прочистил горло и, подбавив голос напускной деловитости, сказал: «Она сама захотела встретиться. Но это не отменяет ее уязвимости». «Не переживайте, Агнес. Я ни в чем не обвиняю Грейс. Мы просто побеседуем, как и с другими учениками». «Вы узнали что-нибудь?» Она поставила чайник на стол и уткнулась в Генри серо-зелеными пылающими глазами, жаждущими правды. «Есть несколько зацепок». Раньше он злился на полицейских за заученные фразы, подобные этим, но теперь и сам не упускал возможности пользоваться ими. Зацепка у него имелась лишь одна — зажигалка с гравюрой Доре. И, учитывая обстоятельства, попытку Майкла, намеренную или случайную, покончить с собой и его лечение в реабилитационном центре, у Генри появились все основания подозревать его, если не в убийстве, то в причастности к делу. Но он скрывал улику, не понимал, зачем это делает, но знал, что должен. Все слишком непонятно, слишком зыбко. «Генри, вы можете ответить на вопрос? Только честно». Агнес взяла чашку, но тут же поставила обратно. У нее были очень изящные руки с аккуратными ноготками, покрытыми лаком натурального тона. Генри сам не знал, зачем отметил это. В последнее время он неосознанно подмечал все, что касалось ее. «Есть ли вероятность, что Мэри Крейн жива?» Уголки ее губ, глаз и даже морщинки на лбу будто опустились. «Вероятность очень мала. Если быть совсем откровенным, она равна нулю». Агнес кивнула сама себе и побледнела еще сильнее, поджав бескровные губы. Многие родители думают так же. Ученики покидают школу посреди семестра. Мы никогда не оправимся от этого. Лидс Холл, детище моей семьи, я очень переживаю за его репутацию, но больше всего меня волнуют Мэри и ее родители. Как они справляются? «Не теряют надежды», — ответил Генри, запустив палец в ручку чашки. «Больше у них ничего нет». «Не говорите об этом, Грейс». «Думаете, она не видит, как редеют классы?» Она опустила взгляд и покачала головой, живо о чем-то размышляя. «У меня никого не осталось, кроме нее». Мрачную меланхолию вспороло стремительное появление Грейс Лиц, которая твердой поступью вошла в гостиную. Совсем молоденькая, едва вышедшая из детского возраста, но облаченная в черно-белое платье, словно из прошлых веков, все в ней дышало невозмутимой уверенностью, впечатляющей силой. Характер уже сложился. Заложен был не просто фундамент личности, но построен особняк, подобный тому, в котором они находились. Генри будто в каком-то гипнотическом трансе отставил чашку, та со звоном ударилась о блюдце, и встал. Этот напор, твердость и убежденность в собственной значимости. Перед ними, перед ней невозможно усидеть на месте. Впрочем, поговаривали, что в ней не было и трети того, чем славился ее брат. Должно быть, в присутствии Фредерика Литца все пристегивались, как на американских горках, прежде чем начать беседу. «Мисс Литц!» — Генри протянул ей руку. Он рассчитывал, что у нее будет крепкая хватка, но та была почти невесомой, не сильнее летнего ветерка. Кружева ее рукавов, словно крылья бабочки, прошлись по его коже. «Мне остаться?» — спросила Агнес. Ее голос был нежным и мягким, как лепесток, упавший на сверкающую поверхность ручья. Генри едва сдержался, чтобы не выпалить «да». Вопрос предназначался не ему. «Я справлюсь. Все хорошо», — ответила Грейс. Агнес покинула комнату, проведя по плечу Грейс такой привычный, но говорящий жест. С удаляющимся стуком ее каблуков медленнее билось и сердце Генри. Грейс устроилась в кресле, белая как статуя, прямая как струна. Стайн неловко вернулся на прежнее место на диване. Грейс Лиц. Одна из самых богатых девушек Англии. Девушка-призрак. О ней говорили все и говорили не самое лицеприятное. Генри видел ее пару раз, но всегда издалека, а если ближе, то сбоку или со спины, лишь силуэт, лишь тень. Он сомневался в том, что она существует, но сейчас она сидела перед ним на расстоянии вытянутой руки, такая холодная, чёрствая, почти неживая. Дотронься и уколешься шипом. «Вы узнали что-то новое об исчезновении Мэри?» Генри помедлил, растерялся от ее бесстрастного напора. «Как раз над этим я и работаю. Вы не против, если я задам несколько вопросов?» «Если я откажусь, вы встанете и уйдете?» Это был жест вежливости. Агнес уверяет, что вы не готовы к такому разговору. «Какому?» «О смерти». «Моя мать погибла при родах. На моих глазах умер отец, а после брат. Вы думаете, есть нечто такое, чего я не знаю о смерти?» «Значит, Агнес переживает больше, чем стоит». «Нет», — тон ее голоса резко потеплел. «Агнес пережила то, что вам и не снилось. Трепетного отношения заслуживает она, не я». Очевидно, она пыталась поймать его на крючок, и Генри желал сдаться и спросить, что такого страшного было в прошлом Агнес, но прикусил язык. «Вы были знакомы с Мэри, верно?» «Да». «И она была девушкой вашего брата?» «Вы хоть представляете, сколько девушек считали себя девушками моего брата? За ним выстраивалась очередь». «Значит, это лишь слухи, и они не встречались?» Он очень хотел, чтобы она так думала. «Зачем?» «Чтобы не была моим другом». «Зачем он это делал?» «Он хотел быть моим единственным другом. Сохранить тот мир, что был у нас в детстве». Стайн умолк в попытке подобрать правильные слова для следующего вопроса, но Грейс опередила его. «Ну же, мистер Стайн, я знаю, о чем вы думаете». Поддела она его. «Так спросите, наконец». «О чем же я думаю?» «О фотографиях, что вы нашли в его тайнике за шкафом». «И что же вы расскажете?» Фред всегда стремился к обладанию теми, кого считал своей собственностью. «Чтобы вы о нем не слышали, умножьте на 5. Он был очень тяжелым человеком. Я смирилась. Мы провели бок о бок почти 18 лет, но для Мэри я хотела лучшей участи». «И что же вы предприняли?» Сказала ей, что с ним не стоит связываться. Но она сделала свой выбор. Если вы считаете, что, вступая в отношения с Фредом, у вас остается право выбора, то вы его не знаете. Они часто ссорились? Нет, Фред ни с кем не ссорился. Никогда. Как это? Если ты переставал соответствовать его представлениям, то тебя для него не существовало. То есть вы никогда не ссорились? Мы были одним целым. Нас приучили к этому с рождения. Он не мог меня вычеркнуть, я его тоже. Голос слегка надломился, но она быстро вернула ему силу. Сколько вам обычно платят за ваши услуги? Обычно? Много. И Крейны? Отец Мэри — мой хороший друг. Их плачевное положение не позволяет мне обирать их до нитки. Как благородно. В глубине глаз что-то сверкнуло, что-то холодное и лукавое. Могу себе позволить. А теперь, если разрешите, вопросы продолжу задавать я. Грейс безразлично пожала плечом. Где вы были в вечер с 16 на 17 июня? В своей спальне. Что делали? Читала. Что? Спросил он, начиная слегка выходить из себя от надобности выуживать каждую мелочь клещами. Алиса в Зазеркалье. Одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы. Значит, алиби у вас нет? А оно мне нужно? Когда вокруг такое творится, всем не помешает. Он сделал пометку в блокноте. Фредерик несколько лет дружил с Майклом Парсонсом. Вы близки, так ведь? Нет. Они подрались вечер бала. Почему? Не лучше ли вам спросить об этом у Майкла? Спрашивал. Он уходит от ответа, что-то скрывает, а визиты к нему пока запрещены. Это ненадолго. Не думаете же вы, что выстроится очередь, чтобы пообщаться с Майклом? Стоит ли ожидать в этой очереди вас? Она подняла глаза к потолку, словно ответ появился там. Да, пожалуй. Почему? У Майкла есть то, чего не было ни у одного лица мужского пола. Генри вопросительно поднял брови. «Искренность». Слово прозвучало так, будто Грейс вкладывала в него какой-то потаённый, понятный лишь ей смысл. «Да ну. Пару недель назад он уверял меня в том, что вы едва знакомы». «Искренность — нечестность. И наверняка у него был повод так сказать». «Конечно, все лжецы так говорят». «Он не лжец. Не способен на притворство, даже если пытается. Его чувства написаны на лице». «У меня есть несколько вопросов. Они личные и могут быть болезненными, но это важно, и я должен их задать. Почему ваш брат покончил с собой?» «Полагаете, наше родство предоставляет мне пропуск в загробный мир?» Он все шарил глазами по ее лицу в поисках ответов или хотя бы предательски обнажающих душу морщинок. Но оно, светлое и невозмутимое, молчало. «И он не оставил записки?» Мой брат никогда бы не совершил нечто настолько милосердное. Он не был милосердным? Никогда. Как и все мужчины в нашей семье. Но вы любили его? Я люблю его. Казалось, она собиралась продолжить, но спохватилась. Молча погрузилась в себя. Что ж, Генри запнулся, в неловкости прочистил горло, почувствовав, как перешел какую-то невидимую грань между ними. Несмотря на вашу веру в Майкла, сейчас доказательства не на его стороне. Какие доказательства? У Генри был козырь, и он рассчитывал с его помощью стянуть маску хладнокровия с ее лица или узнать информацию. В комнате Мэри нашли его зажигалку. Это ничего не доказывает. Стайн прикусил щеку. Она знала заранее. Майкл признался ей. Он соврал мне и детективам полиции Сурея, сказав, что они не были знакомы. «Вы в самом деле думаете, что это совершил Майкл? Человек, сломать которого проще, чем спичку?» «Он сам себя подставляет». «Никто не говорил, что он дальновиден. Но знаете...» — она подалась вперед. «В том, где он сейчас, есть и ваша вина. Вы так запугали его. Это было совершенно необязательно. Бессмысленная жестокость. Вы знали, в каком он состоянии. Видели трещины, но продолжили давить». Генри невольно усмехнулся. «Вам не идет роль адвоката дьявола. Надеюсь, Парсонсы хотя бы платят вам за это». «Я не нуждаюсь в деньгах». «Грейс», — тяжело выдохнул он, «последние месяцы он не спал дольше 4 часов за ночь. У меня нет ненависти к Майклу. Я здесь, чтобы раскрыть дело». «Так вы верите, что он виновен?» «Я предпочитаю не полагаться на интуицию. Она нередко подводит». «Но все же». «Нет, я в это не верю. Именно поэтому я удерживаю очень важную улику, но я не могу делать это вечно, потому что неважно, во что я верю. Я найду преступника, кем бы он ни был». «Я хочу вам кое-что показать, мистер Стайн. Это послужило причиной нашей встречи». Она запустила руку в карман платья, достала фотографию и положила на столик. Генри придвинулся на край дивана и взял ее в руки. На фото была запечатлена коробка с вещами. Та самая зажигалка, фонарик, томик Фауста, бинокль, перочинный нож и прочие мелкие безделушки. «Где вы ее нашли?» «На чердаке, когда перебирала старье». «Что это за вещи?» «Те самые подарки, о которых говорил Майкл. Он вернул их Фреду, это правда». «Эту фотографию сделал ваш брат?» «Говорю же, он был собственником и любил запечатлевать вещи, которые считал своими». Генри еще раз взглянул на фото. «Похоже, именно Фред отдал зажигалку Мэри», — продолжила Грейс. «Зачем? На ней же была эта жуткая гравировка». «Может быть, он подложил ее намеренно». «Но зачем?» «Мистер Стайн, кто из нас детектив, вы или я?» У Генри внутри все похолодело, язык стал свинцовым. Следы, по которым он так долго шел, накрыло волной, но на их месте вырисовывалось нечто новое, до этого спрятанное в дымке. Лицо Грейс Литц. Сочинение. Филипп сидел за письменным столом, такой же внушительный, как и его двухэтажный кабинет, стены которого навсегда укрыли от глаз книжные шкафы. Однотонные обложки с потертыми корешками и тиснением, отливающим золотом, армия Филиппа, с помощью которой он дрессировал собственных детей. Грейс казалось, что шкафы двигались, пульсировали в такт ее сердцу, в тишине они грозили обрушиться на нее, как колода карт. Последний раз они читали книгу о Второй мировой. Слушая истории о чудовищных преступлениях фашистов, Грейс покрывалась коркой льда, внутри все обмирало. Отец бесстрастно читал и рассказывал о том, как людей перевозили в вагонах, где они справляли нужду на глазах у всех. Каждый день заключенные концентрационных лагерей просыпались и засыпали в аду. С ними обращались хуже, чем со скотом. Секли, топили, морили голодом, травили, жгли. Особенной жестокостью славились эксперименты нацистских врачей. Близнецам пересаживали органы друг друга, девочек вынуждали рожать от собственных братьев, на людях проводили опыты, проверяя новые лекарственные препараты, их облучали рентгеновскими лучами, им делали операции по смене пола. Хирургические вмешательства обходились без обезболивающих. Грейс думала, что когда-нибудь это прекратится, но список не иссякал. Смогла бы она не сломаться, попав в концлагерь? Держаться, выстоять, несмотря ни на что. Сердце подсказывало ей, что нет, не смогла бы. Люди дрались за черствый хлеб и грязную одежду, известны были и случаи каннибализма. Они не просто предавали человечность, они жрали друг друга с потрохами. Грейс предпочла бы умереть, но Фред — нет. Он бы справился. Уже через день, а возможно пару часов, он бы возглавил любой лагерь, собственноручно снимая с людей волосы и кожу. Он бы выжил и освоился даже в аду. Но насчет Грейс отец ошибался. Она была птицей другого полета и никогда не стала бы высшим существом. Поняв это, она безнадежно разочаровалась в себе. Физическая сила, упорство, стойкость, выдержка, хладнокровие — что бы ни требовал отец, его задания ей были не под силу. Рано или поздно она падала в грязь лицом. Она была обречена разочаровывать. И за это ненавидела отца, который заставлял ее совершенно точно знать лишь одно — она — ничтожество. Что бы сказали другие девочки? Как бы повели себя, будь у них такой отец, как Филипп? Грейс исполнилось 9, и подруг у нее не было. Порой любопытство так зудело под кожей, что ей хотелось подойти к какой-нибудь девочке на игровой площадке и спросить, что бы она сделала, если бы попала в плен, где ее запирали бы, избивали, подвешивали вниз головой, насиловали, где ей ломали бы кости и отрезали пальцы. Но вопрос застревал в горле. Отец разорвал бы Грейс в клочья, если бы она обмолвилась о теории выживания. Это было тайной. Тайной семьи Литц. Стрелки часов тикали в тишине, заставляя сердце Грейс биться все быстрее. Напряженное молчание отца угнетало. Воздух можно было резать ножом, как масло. Грейс сжала ладони в кулаки и невидящим взглядом уставилась в окно позади отца. «Ты хоть представляешь, что она делала? Этот мальчик мог умереть. Из-за тебя». Он встал, обогнул стол и оперся на столешницу. «Главные качества теории выживания?» «Выносливость, разумность, хладнокровие, созерцательность и решительность». «Где же в этом ряду бессмысленная жестокость?» «Ее нет». «Вот именно. Бессмысленной жестокости не место в нашем мире. Проявление жестокости должно быть оправдано». «Великим замыслом или спасением собственной жизни». «Столкнуть мальчика с высоты, превышающей его рост в два раза. Где же здесь разумная жестокость?» Воспоминания пронеслись перед ней ослепительной вспышкой. Брайан, мальчишка с глазами черными, как маслины, лежал у подножия горки, истекая кровью. «Он начал первым. Я защищалась. И не было ни единого способа решить все миром». Морщины залегли у Филиппа на переносице, точно в ожидании чего-то сверхъестественного, взгляда в корень, вглубь их теории выживания, но Грейс не знала, что сказать. В душе раскаленным пламенем пылали ненависть, обида и злоба. «Ты солгал нам». Филипп из-под лобья уставился на дочь, его лицо почернело. Ранее она никогда не перечила ему. «Ты говорил, — продолжила Грейс, — что Бог всех любит и прощает, что Он защищает детей, потому как они невинные души. Но это не так. Брайан пострадал, потому что я этого пожелала. И мы страдаем, потому что этого желаешь ты». «Значит, ты так это видишь?» «Мы не такие, как остальные дети. Никогда не играем, не ходим в кино и кафе. Нам чуждо большинство мирских праздников и развлечений. Мы заучиваем стихи из Библии, читаем о зверствах фашистов, воспитываем себе качество теории выживания, чтобы выстоять в любых пытках, но...» Она выдохлась. «Отец, война давно закончилась». «Война никогда не закончится. Жизни есть война». «Другие родители так не считают. Остальные дети глупы и наивны». «И ты хочешь быть такой же? Хочешь быть глупой и наивной?» «Порой». «Будь ты глупой и наивной, это ты стояла бы передо мной с перебинтованной головой». «Но ты говоришь, что я не должна была». «Не должна», — подтвердил он. «И за ослушание я накажу тебя. Однако, если бы ты позволила ему сделать из себя жертву, наказание было бы более суровым. Лица не жертвы. Никогда не были и не будут». «Других детей никто не наказывает так жестоко, как ты нас. Никто не запирает их в чулане, выключив свет, не ставит на горох, приказывая цитировать Библию, не оставляет без еды и воды». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к евреям, глава 12, стихи с 6 по 8. Грейс промолчала, а Филипп продолжил. «Наказание — высшее проявление любви отца к детям. Я хочу, чтобы вы выросли достойными людьми, способными противостоять всем тяготам этого мира. Пока ты находишься под моим покровительством, они тебе неведомы. Но я сделаю все, чтобы вы были готовы к ним. Род Литцев не прервется лишь потому, что кто-то из его членов оказался недостаточно силен». Филипп жестом приказал Грейс сесть. Перед ней лежали тонко линованные листы, поверх них перьевая ручка. 5 страниц. Мелкий шрифт. Сочинение на тему «Как теория выживания поможет мне в становлении сверхчеловеком». Он взглянул на циферблат. 2 часа. Время пошло. Он ушел в холодной невозмутимости. Ключ со скрипом повернулся в замочной скважине. Праведный огонь негодования пылал в душе, но Грейс с облегчением выдохнула его в неживое пространство кабинета и, откинувшись на спинку стула, уставилась в окно. Если бы она знала, как ответить на этот вопрос хотя бы парой предложений, не говоря о 5 страницах. Пожелтевшая крона деревьев умирала в солнечном свете. В следующем году ей исполнится 10, а значит, ее с братом ждет испытание чащей. Они часто ходили в лес с отцом, но только днем и никогда поодиночке. Он показывал им белок и кротов, рассказывал о ядовитых растениях, в красках описывал их губительное действие на организм. Грейс слушала и запоминала. Знала, что это пригодится ей в будущем. Обожала природу. Она добрее, чем люди. Подумав еще немного, Грейс взяла ручку, прикусила кончик, но тут же одернула себя, Отец точно наказал бы ее за это. И начала писать.